Третий акт. Столовая. Все в ней кажется сдвинутым со своих мест. На столе неубранная посуда, самовар, пакеты из магазина, бутылки. В углу чемоданы. Один из них разбирает монастырская служка Таисия в острой шлычке. Около нее Глафира с подносом в руке. Над столом горит лампа. Глафира. «Она долго, мать Милане, к нам?» «Таисия, не знаю я». «Глафира, а почему она у себя на подворье не остановилась?» «Таисия, не знаю». «Глафира, тебе сколько лет?» «Таисия, 19». «Глафира, ничего не знаешь?» «Что ты, дикая какая?» «Таисия, нам с мирскими не велят говорить». «Звонцов, игуменья пила чай?» «Глафира, нет». «Звонцов, возьми, подогрей самовар на всякий случай». «Что там вас, солдаты напугали?» «Таисия, солдаты-с». «Звонцов, чем же они напугали?» «Таисия, корову зарезали, пригрозили поджечь монастырь». «Простите». Ушла, унося груду белья. Варвара из прихожей. «Слякоть какая! Ты тут с монашенкой беседуешь?» «Звонцов, присутствие игуменьи в нашем доме неудобная штука, знаешь ли». «Варвара, дом еще не наш». «Что, тятин согласился?» «Звонцов, тятин осел или притворяется честным?» «Варвара, подожди. Кажется, отец кричит». Слушает у двери в комнату отца. «Звонцов, хотя доктора и утверждают, что он в своем уме, но после этой дурацкой сцены с трубой Варвара, он и не такие сцены разыгрывал. Хуже бывало. Между Александрой и тятиным наладились, кажется, приятельские отношения». «Звонцов, да. Но ничего хорошего я в этом не вижу. Сестрица твоя — хитрая штучка. От нее можно ожидать весьма серьезных неприятностей». «Варвара, жаль, что ты не сообразил этого, когда она кокетничала с тобой. Впрочем, это тебе было приятно». «Звонцов, кокетничала она со мной, чтобы позлить тебя». «Варвара, ты огорчен?» «Ну, павлин лезет, повадился». «Звонцов, духовенство, избыток у нас». «Павлин, газеты же по обыкновению лгут. Добрый вечер, Елизавета, а я вам говорю, что это неправда». «Павлин, установлено вполне точно. Государь отказался от престола не по доброй воле, а под давлением насилия, будучи пойман в дороге на Петроград членами кадетской партии, да-с». «Звонцов, и что же отсюда следует?» «Елизавета, отец Павлин против революции и за войну, а я против войны. Я хочу в Париж, довольно воевать. Ты согласна, Варя? Помнишь, как сказал Анри Кантер? Париж лучше войны. Я знаю, что он не так сказал, но он ошибся. Павлин, не настаиваю ни на чем, ибо все колеблется». «Варвара, нужен мир, мир, отец Павлин. Вы видите, как ведет себя чернь?» «Павлин, ох, вижу. А что наш больной, как с этой стороны?» Прижимает палец к переносию. «Звонцов, доктора не нашли признаков расстройства». «Павлин, это приятно. Хотя доктора безошибочно находят токмо одни гонорары». «Елизавета, какой вы злой!» «Варя, Жанна приглашает нас ужинать». «Башкин, арестованных выпустили, а полиция страдает». «Павлин, да-да, удивительно! Чего хорошего ожидаете вы от событий, Андрей Петрович, а?» «Звонцов, общественные силы организуются закономерно и скоро скажут свое дело. Под общественными силами я разумею людей, которые обладают прочным экономическим...» «Варвара, слушай-ка, Жанна приглашает нас», — отводит его в сторону, шепчет. «Звонцов, ну, знаешь, это ставит неудобно меня очень. С одной стороны игуменья, с другой — кокотка». «Варвара, да тише ты!» «Башкин, Андрей Петрович, тут Макроусов, знаете, помощник пристава». «Звонцов, да, что ему надо?» «Башкин, он службу бросает по причине опасности и просится к нам, в лес». «Звонцов, удобно ли это?» «Варвара, да подожди, Андрей». «Башкин, очень удобно. Лаптев теперь загнет хвост и бунтовать будет. Донат, сами знаете, человек неподходящий и тоже сектант. Все о законе правды бормочет. А уж какая тут правда, когда сами видите». «Звонцов, ну это чепуха. Мы присутствуем именно при начале торжества правды. Варвара, да подожди ты, Андрей. Звонцов, и справедливости. Варвара, вы чего хотите, Макей? Башкин, я, чтобы нанять Макроусова. Егору Васильевичу я предлагал. Варвара, и что же он? Башкин определенно не высказался. Варвара, возьмите Макроусова. Башкин, может, гляньте на него? Варвара, зачем же? Башкин, для знакомства. Он здесь. Варвара, ну хорошо. Макроусов, честь имею представиться. Глубоко благодарен за честь служить. Варвара, очень рада. Вы даже в форме. А я слышала, что полицию разоружают. Макроусов, совершенно верно. В естественном виде нам по улице ходить опасно. Так что я в штатском пальто, хотя при оружии. Но сейчас, по случаю возбуждения неосновательных надежд, чернь несколько приутихла. И потому без шашки. Варвара, когда вы думаете начать службу у нас? Макроусов, мысленно я уже давно покорный ваш слуга. В лес готов отправиться, хоть завтра. Я одинок. Варвара, вы думаете надолго этот бунт? Макроусов, полагаю, на все лето. Варвара, только на лето. Макроусов, потом наступят дожди, морозы, и шляться по улицам будет неудобно. Варвара, усмехаясь, едва ли революция зависит от погоды. Макроусов, помилуйте, а как же зима? Она охлаждает. Варвара, усмехаясь, вы оптимист. Макроусов, полиция вообще оптимисты. Варвара, вот как? Макроусов, именно-с, это от сознания силы-с. Варвара, вы служили в армии? Макроусов, так точно. В Бузулукском резервном батальоне, имея чин подпоручика. Варвара, подавая руку, ну, желаю вам всего хорошего. Макроусов, целую руку, сердечно тронут. Ушел, пятясь задом, притопывая. Варвара, Башкину. Кажется, он дурак. Башкин, это не грех. Умники-то вон они как. Им дай волю, так они землю наизнанку вывернут, как вроде карман. Павлин, Башкину и Елизавете. Духовенству обязательно нужно дать право свободной проповеди, иначе ничего не получится. Булычев. Ну, что молчите? Бормотали, бормотали. Павлин, поражены внезапностью. Булычев, что? Павлин, зрелище человека ведомого. Булычев, ведомого? Ноги у человека отнимаются, вот его и ведут, ведомого. Макей, и шутку освободили? Башкин, да. Всех арестантов освободили. Звонцов, политических. Булычев, Якову Лаптеву свобода, а царя под арест. Вот так, отец Павлин, что скажешь? Павлин, не искушен в делах этих, но по малому разумению моему сначала осведомился бы, что именно намерены говорить и делать эти лица. Булычев, царя выбирать, без царя перегрызетесь вы все. Павлин, воодушевленное лицо у вас сегодня, очевидно, преодолеваете недуг. Булычев, вот-вот, преодолеваю. Вы, супруги, и ты, Макей, оставьте-ка нас с Павлином. А ты, Ширенок, не уходи. Шур, ты ляг. Булычев, не хочу. Ну что, отец Павлин, ты насчет колокола, что ли? Павлин, нет. Заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении, в чем и не ошибся. Ну, конечно, пометуя щедрые и великодушные в прошлом деяния ваши, направленные к благолепию града сего и храма. Булычев, плохо ты молишься за меня. Мне вот все хуже. И неохота платить Богу. За что платить-то? Плачено немало, а толку нет. Павлин, жертвы ваши? Булычев, да постой. Есть вопрос. Как Богу не стыдно? За что смерть? Что же не говори о смерти, ладно, не надо. Булычев, ты молчи, ты слушай. Это я не о себе. Павлин, напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна? Булычев, а зачем она втиснута в грязную-то темную плоть? Павлин, вопрос этот церковь считает не токмо праздным, но и... Булычев, ты не икай, говори прям. Шур, трубача, помнишь, а? Павлин, в присутствии Александры Егоровны... Булычев, это брось. Ей жить, ей знать. Я вот жил-жил, да и спрашиваю. Ты зачем живешь? Павлин, служу во храме. Булычев, знаю я, знаю, служишь. А ведь придется тебе умирать. Что это значит? Что значит смерть нам, Павлин? Павлин, вопрошаете? Нелогично и бесплодно. И простите, но уже не о земном надо бы. Шура, не смейте так говорить. Балычев, я земной. Я насквозь земной. Павлин встает. Земля есть прах. Балычев, прах. Так вы это что, земля, прах? Сами должны понять. Прах, оряса шелковая на тебе. Прах, окрест золоченый. Прах, ожадничайте. Павлин злое и пагубное творите в присутствии от раковицы. Балычев, от рукавицы, от раковицы. Обучают вас, дураков, как собак на зайцев. Разбогатели от нищего Христа. Павлин, озлобляет вас болезнь, и, озлобляясь, рычите, подобно вепрю. Балычев, уходишь, ага. Шура, напрасно ты волнуешься. От этого хуже тебе. Какой ты неугомонный. Балычев, ничего, жалеть нечего. Ох, не люблю этого попа. Ты гляди, слушай, я нарочно показываю. Шур, я сама все вижу, ни маленькая, ни дура. Балычев, они после трубача решили, что я с ума сошел. А доктора говорят, врете. Ты ведь докторам веришь, Шур, докторам-то? Шур, я тебе верю, тебе. Балычев, ну то-то. Нет, у меня разум в порядке, доктора знают. Действительно, я наткнулся на острое. Но ведь всякому интересно, что значит смерть? Или, например, жизнь, понимаешь? Шур, не верю я, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома. Глафир верно говорит. Надо лечиться серьезно. Ты никого не слушаешь. Балычев, всех слушаю. Вот знахарку попробуем. Вдруг поможет? Ей бы пора прийти. Грызет меня боль, как тоска. Шур, перестань, милый. Не надо, родной мой. Ты ляг. Балычев, лежать хуже. Лег, значит, сдался. Это как в кулачном бою. И хочется мне говорить. Мне надо тебе рассказать. Понимаешь, какой случай? Не на той улице я живу. В чужие люди попал. Лет 30 все с чужими. Вот чего я тебе не хочу. Отец мой плоты гонял. А я вот... Этого я тебе не могу выразить. Шур, ты говори тише, спокойнее. Говори, как бывало, сказки мне рассказывал. Балычев, я тебе не сказки. Я тебе всегда правду говорил. Видишь ли, попы, цари, губернаторы, на кой черт они мне надобны? В Бога я не верю. Где тут Бог? Сама видишь. И людей хороших нет. Хорошие редки, как фальшивые деньги. Видишь, какие все? Вот они теперь запутались, завоевались, очумели. А мне? Какое дело до них? Балычеву-то, Егору? Зачем они? И тебе, ну... Как тебе с ними жить? Шур, ты не беспокойся обо мне. Ксения идет. Александра, к тебе Тони с братом пришла, и этот. Шура, подождут. Ксения, а ты иди-ка. Мне с отцом поговорить надо. Балычев, а мне надо? Шура, вы не очень много говорите. Ксения, учи, учи меня. Егор Васильевич, Забунова пришла. Балычев, Шурок, ты потом веди их сюда, молодежь-то. Ну, давай, Забунову. Ксения, сейчас. Я хочу сказать, что Александра подружилась с прищелыгой этим, с двоюродным братцем Андрея. Сам понимаешь, он ей не пара. Одного нищего приютили мы, так он вон как командует. Балычев, ты, Аксинья, совсем как дурной сон, право. Ксения, бог с тобой, обижай. Ты бы запретил ей амурничать с тятиным-то. Балычев, а еще что? Ксения, Милания у нас. Балычев, зачем? Ксения, несчастье с ней. Солдаты беглые напали на обитель. Корову растерзали, два топора украли, заступ, связку веревок, вон что делается. А Донат, лесник наш, нехороших людей привечают. Живут они в бараке, на лесорубке. Балычев, заметно, что ежели какой человек приятен мне, так он уж никому не приятен. Ксения, ты бы помирился с ней. Балычев, с Маланьей? Зачем? Ксения, да как же? Здоровье твое? Балычев, ладно, давай помирюсь. Я ей скажу, и остави нам долги наши. Ксения, ты поласкивье. Ушла. Балычев бормочет. И остави нам долги, якоже мы и оставляем. Кругом вранье. Ох, черти! Варвара. Папаш, я слышала, как мать говорила о Степане тятине. Булычев, да, ты все слышишь, все знаешь. Варвара, тятин скромный, честный человек. Он не потребует большого приданого за Александрой и очень хорошая пара для нее. Булычев, заботливая ты. Варвара, я присмотрелась к нему. Булычев, о ком ты заботишься? Эх вы, черти домашние! Ну что, малаша, помиримся, что ли? Мелания, то-то воин. Обижаешь всех ни за что, ни прошто. Булычев, и оставим нам долги наши, малаш. Мелания, не о долгах речь, не о заруй. Вон какие дела начались. Царя, помазанника Божьего, свергли с престола. Вот это что значит? Обрушил Господь на людей свою тьму смятения, обезумели все, сами у себя под ногами яму роют, чернь бунтуется, копосовские бабы в лицо мне кричали, мы, дескать, народ, наши мужья солдаты, народ. Каково? Подумай, когда это солдаты за народ считались? Ксения, это все Яков Лаптев доказывает. Мелания, губернатора власти лишили, а на место его нотариуса Смоловской посажен. Булычев, тоже толстый. Мелания, вчера владыка Никандр говорил, живем накануне происшествий сокрушительных. Разве, говорит, штатская власть возможна? От времен библейских народами управляла рука, вооруженная мечом и крестом. Варвара, в библейские времена кресту не поклонялись. Мелания, ты помолчи, умница. Евангелие-то в одном переплете с Библией. А крест есть меч, туда же. Владык-то лучше тебя знает, когда чему поклонялись. Вы честолюбцы, радуетесь падению престола. Не обернулась бы радость в горькие вам слезы. Егорушка, мне с тобой бы надо с глазу на глаз поговорить. Булычев, это опять поругаемся мы с тобой. Однако можно и поговорить, но после. Сейчас лекариха придет. Выздороветь хочется мне, малаш. Мелания, Забунова лекариха знаменитая, докторам далеко до нее. А потом ты с блаженным Прокопием поговорил бы. Булычев, это которого мальчишки Пропотеем зовут? Жулик он, говорят. Мелания, ну что ты, как это можно? Ты прими-ка его. Булычев, можно и Пропотея. Мне сегодня что-то лучше, только вот ноги. Веселее будто, все что-то смешно, смешным кажется. Зови знахарку Аксинье. Мелания, их Егорий, много еще в тебе осталось. Ксения, входя. Она говорит, чтоб все ушли. Мелания, ну, надо уйти. Булычев. Это ты чертям молишься? Забунова певучая. Ой, вы злые недуги, телесные печали, отвяжитесь, откачнитесь, от раба Божьего удалитесь, все день, все час, отгоняя вас по всю жизнь крепким моим словом во веки веков. Здравствуйте, богомилостивый человек по имени Егорий. Здравствуй, тетка. Это ты чертей отгоняла? Забунова, ну что ты, роженой, разве с ними можно дело иметь? Булычев, надо, так можно. Богу попы молятся, а ты не поп. Ты должна чертям. Забунова. Ну что это, какие страхи ты говоришь? Про меня только глупые рассказывают, будто я с нечистой силой знаюсь. Булычев. Ну тогда у тебя, тетка, толку не будет. Попы Богу за меня молились, Бог отказался, не помогает мне. Забунова. Это ты шутишь, дорогой человек. Это ты потому, что не веришь мне. Булычев, я б поверил, если бы от чертей пришла. Ты ведь, конечно, знаешь, слышала. Я распутный, с людьми жесткий, да денег жадный. Звонова слыхала, да не верю, что ты пожалеешь дать мне добрую денежку. Булычев, я, тетка, великий грешник, и Богу дела нет до меня. Отрекся Бог от Егора Булычева. Так что, если ты с чертями не знакома, иди выкидыши девкам делать. Это твое ремесло, так? Забунова. «Ой, верная слава про тебя, что ты напористый, озорной человек!» Булычев. «Ну, чего соврать хочешь? Валяй!» Забунова. «Врать не обучена. Ты скажи-ка мне, что у тебя болит? Как болит? Где?» Булычев. Живот. Сильно болит. Вот здесь. Забунова. Видишь ли? Только ты не говори никому. Ни-ни. Булычев. Не скажу, не бойся. Забунова. Есть недуги желтые и есть черные. Желтый недуг его и доктор может вылечить, а черный ни поп, ни монах не замолит. Черный — это уже от нечистой силы, и против него одно средство. Булычев, сразу. Пан или пропал, так? Забунова. Средство это дорогое. Булычев, ну, конечно, понимаю. Забунова, тут действительно с нечистой силой надо дело иметь. Булычев, с самим сатаной? Забунова, ну, не прям с ним, а все-таки. Булычев, можешь? Забунова, только ты никому ни словечко. Булычев, иди-ка ты к чертям, тетка. Забунова, ну, погоди-ка. Булычев, иди прочь, а то ушибу. Забунова, ты послушайся как. Ты послушай-ка. Глафира из прихожей. Тебе сказано, уходи. Забунова. Что это вы какие? Булычев. Гони ее, гони. Глафира. Туда же, ведьмой притворяешься. Забунова. Ты сама ведьма. Ишь, рожа-то. Эх вы, ни сна б вам, ни покоя. Булычев оглядывается и вздыхает. Фу. Мелания. Не понравилась Забунова? Не угодила. Ксения, она тоже нравная. Захвалена зазналась. Булычев, малаш, как ты думаешь, у Бога живот болит? Мелания, ты не дури, не дури. Булычев, у Христа, наверное, болел. Христос рыбой питался. Мелания, перестань, Егор, что ты меня дразнишь? Глафира, она денег просит за беспокойство. Булычев, дай, Аксинья. Ты, малаш, извини, я устал, пойду к себе. С дураками хуже всего устаешь. Ну-ка, Глаха, помоги. Глафира уводит его. Возвратилась Ксения, вопросительно смотрит на сестру. Мелания. Притворяется он сумасшедшим. Притворяется. Ксения. Ой, Ли, да где ж ему? Мелания. Нет, ничего, пусть играет. Это против него ж обернется, если духовное это завещание судом оспаривать надо будет. Таисия будет свидетельницей. Забунова, отец Павлин, трубач этот. Да мало ли. Докажем, что завещатель не в своем уме был. Ксения, ух уж и не знаю, как тут быть. Мелания, вот я тебя научу. Эх ты, выскочила замуж. Я тебе говорила, выходи за Башкина. Ксения, ну, когда это было? А он-то какой был орел. Ты сама завидовала. Мелания, я? Да ты что, очумела? Ксения, да что вспоминать? Мелания, господи помилуй, завидовала я. Ксения, как, Прокофья-то? Может, не надо? Мелания, почему это не надо? Призвали, уговорились, и вдруг не надо. Ты не мешай мне. Иди приготовь его да приведи. Таисия! Ну, что? Таисия, ничего не узнала я. Мелания, почему? Таисия, не говорит она ничего. Мелания, как это не говорит? Ты должна была выспросить. Таисия, выспрашивала я. Она фыркает, будто кошка, ругает всех. Мелания, как ругает? Таисия, жуликами. Мелания, за что же она? Таисия, с ума, говорит, хотите свести человека. Мелания, это она тебе сказала? Таисия, нет, пропотею блаженному. Мелания, а он что? Таисия, он все прибаутками говорит. Мелания, прибаутки, ах ты лапоть. Он блаженный, прорицает, дура. Сядь в прихожей, не уходи никуда. В кухне был еще кто-нибудь? Таисия, Макей. Мелания, ну ступай. Подходит к дверям комнаты Булычева, стучит. Егорий блаженный пришел. Пропотей. Ух, накурена, душа задыхается. Ксения, тут, батюшка, никто не курит. Мелания, ты погоди, дай выйти. Булычев его ведет под руку Глафира. Ишь ты, какой, явился. Пропотей, не бойся, не страшись, гудит. Все, тлен, все пройдет. Жил Гриша, лес выше, стукнулся в потолок. Черт его и уволок. Булычев, это ты про Распутина, что ли? Пропотей, вот. Низвергнут царь и погибает царство. И даже царствует грех, смерть и смрад. Гудит метелица, гудит распутица, гудит. Указывает посохом на Глафиру. «Дьявол! Во образе женском рядом с тобой! Отгони!» «Балычев, я тебя отгоню! Болтай да знай меру!» «Мелани, это ты, что ли, обучила его?» «Мелани, да что ты выдумываешь? Разве безумного можно научить?» «Балычев, похоже, что можно!» Шура подбегает к отцу. «Это что еще? Что за представление?» «Мелани, а ты молчи!» Пропотей как бы с трудом. «Не спит еретик, а часики тик да тик, кабы бог да кабы мог, да я неплох, да-да, а чья беда, играй, сатана, тебе воля дана!» Стукнула полночь, спел петух, ку-креку, тут конец етерику. «Балычев, складно тебя научили!» «Мелани, не мешай, Егор, не мешай!» «Пропотей, что делать будем? Что скажем людям?» Антонина с сожалением. «Он не страшный, нет, Пропотей. Убили гниду, поют панихиду. А может, плясать надо? Ну-ка, спляшем нашим и вашим!» Притопывает, напевая, сначала негромко, затем все более сильно и пляшет. «Астарот, сабатан, аскафат, и думей не умней, не умей, картили, бом-бом, бейся в стену лбом-бом, эх, юхала, юхала, ты чего нанюхала, дыб-дыб, дым-дым, сатана играет им, сгин-сгин-гин-гин, он на свете один, его ведьма закатама в своей ляжке закатала, от греха, от блуда, не денешься никуда, вот он, Егорий, родился на горе!» Шура кричит: «Прогоните его!» Балычев: «Вы что? Черт вас! Испугать меня хотите?» Званцов: «Надо прекратить это безобразие!» Пропотей: «Их, эх, ох, ах, ух, чух, злой дух!» Мелания: «Да ты что? Да ты кто?» Шура: «Отец, прогони всех! Ну что ты молчишь?» Балычев машет руками: «Погоди, погоди!» Мелания: «Его трогать нельзя! Он в наитии, в восторге!» Достигаю: «За такие восторги, мать Мелания, по шее бьют!» Званцов: «Вставай и уходи! Живо!» Пропотей: «А куда?» — гудит. Елизавета: «Как это он ловко!» — в два голоса. Балычев: «Идите! Прочь все! Нагляделись!» Шура, топая на блаженного: «Уходи, урод! Степа, выгоните его!» Тятин берет Пропотея за шиворот: «Идем, святой, вставай!» Таисия: «Он сегодня не больно страшно. Он гораздо страшнее умеет это делать. Каб ему вина дали...» «Мелания, да ты что болтаешь?» Бьет ее по щеке. Званцов: «Как вам не стыдно?» «Мелания, кого? Тебя стыдно?» «Варвара, успокойтесь, тетя». «Ксения: «Господи, ну что же?» Достигая в жене: «Едем домой, Лиза, домой. Балычев нехорош весьма, и демонстрация идет. Надо бы напрямкнуть». «Елизавета, а как это он гудел, а?» «Ничего подобного не воображала!» Балычев Шуре: «Все это игуменья придумала. Шур, тебе нехорошо?» Балычев: «Она! Вроде панихиды по-живому!» Шура: «Скажи, нехорошо тебе? Послать за доктором?» Балычев: «Не надо! А насчет царства паяц этот он от себя махнул. Кабы бог, да кабы мог! Слышала? Не может!» «Шура, все это надо бы забыть!» «Балычев, забудем! Ты взгляни-ка, что они там, Глафиру не обидели? Чего на улице поют?» «Шура, ты не вставай!» «Балычев, и погибнет царство, где смрад!» «Ничего не вижу!» Встал, держась за стол, протирает глаза. «Царствие твое! Какое царствие?» «Звери!» «Царствие!» «Отче наш!» «Нет, плохо! Какой ты мне отец, если на смерть осудил?» «За что?» «Все умирают. Зачем?» «Ну, пускай все. А я зачем?» Покачнулся. «Ну что, Егор?» Хрипло кричит. «Шура! Глаха! Доктора! Эй, кто-нибудь, черти! Егор! Балычев! Егор!» «Балычев, что же это? Панихида! Опять отпевают! Шура! Кто это?» «Шура, иди сюда! Иди, смотри!» «Балычев, эх, Шура!»